Псалом 4. «С озверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. Вы знаете, я не злоблев, но пишу убежденный в правоте своего мнения. Это больно и тяжко, но верю, что горю и сраму нашему лишь казнь немногих предотвратит море крови». Из письма царя Николая адмиралу Дубасову. 1905 год. Реальные истории. 25 февраля 1917 года. Могилёв. Утро началось тяжко. Едва продиктовав накануне роковую телеграмму о роспуске Думы, совершенно опустошенный и морально, и физически, я с трудом добрел до своей временной резиденции в сопровождении верного Воякова и рухнул мешком на кровать. Сон настиг меня мгновенно. Глухой, беспробудный, похожий на потерю сознания. Но пробудился как от удара и резко вскочил, судорожно комкая в руках смятую простыню. Тело ощущалось, будто налитое расплавленным свинцом, тяжелым и ядовитым. Голова раскалывалась на части. Пульсирующая неумолимая боль стучала в висках, заставляя сознание тонуть в горячем тумане. А веки, набухшие и неестественно тяжелые, предательски слипались, несмотря на долгий, казалось бы, сон. Глаза, воспаленные и покрасневшие, жгли, будто в них насыпали раскаленного песка. Даже слабый утренний свет резал их, заставляя щуриться и моргать. Но облегчения это не приносило. Все общее состояние было отвратительным. Я чувствовал себя разбитым, опустошенным, словно после долгой болезни. А за окном, еще вчера залитым золотистым солнечным светом, теперь нависали серые, раздувшиеся от влаги облака. Перед сном Вояков почти с отцовской настойчивостью заставил меня облачиться в ночную рубашку. И теперь в ее белоснежных, неестественно чистых складках я чувствовал себя сумасшедшим, сбежавшим из лечебницы. Собрав остатки воли в кулак, я буквально выдернул себя из цепких объятий не слишком комфортной на самом деле офицерской односпальной кровати. Сбросил нелепую ночную одежду и, преодолевая слабость, умылся ледяной водой, которая обожгла кожу, но не принесла свежести. Механическими движениями натянул армейскую гимнастерку, опоясался ремнем, надел сапоги. С каждым этим движением, будто облачаясь в доспехи перед битвой. Странно осознавать, но, пребывая в этом теле уже почти трое суток, я так и не удосужился внимательно его изучить. В бесконечных анфиладах Зимнего дворца зеркала встречались на каждом шагу. Огромные в золочёных храмах они отражали мою новую внешность десятками повторений. Но останавливаться перед ними, всматриваться в это чужое лицо не было ни времени, ни душевных сил. Даже в уборный вагон салона мелькало мое отражение. Но ночь, проведенная в одном купе с Фридериксом, исключала возможность спокойного изучения своей новой оболочки. И дело было не столько в дискомфорте, сколько в опасении дать лишний повод для подозрений. Окружение царя и без того ловило каждое мое слово, каждый жест, отмечая про себя странные перемены в характере, темпераменте, даже манере речи русского самодержца. И вот сейчас, наконец, представился удобный случай остаться наедине с самим собой. Или, точнее, с тем, в кого я превратился. Я медленно подошел к зеркалу, и первое, что бросилось в глаза — усталость. Глубокая, всепоглощающая усталость, застывшая в мелких морщинках у глаз, в упрямых складках у рта. Это было лицо человека, слишком долго носившего неподъемное, непосильное для него бремя. Мои пальцы нерешительно коснулись щеки, ощущая под подушечками колючую щетину. Царь, оказывается, тоже нуждался в бритье, как и обычный смертный. Отражение в зеркале дышало странной двойственностью. Внимательные глаза, казалось, смотрели сквозь меня, сохраняя какую-то неуловимую глубину, унаследованную от настоящего Николая. Но выражение этих глаз было уже другим, более острым, более осознанным. Я провел рукой по подбородку, наблюдая, как повторяет это движение мое зеркальное «я». И вдруг осознал весь сюрреализм ситуации. Я изучал лицо императора, как актер перед спектаклем изучает грим. С той лишь разницей, что этому спектаклю пока не видно конца. Мои пальцы скользнули выше, к вискам, где уже пробивалась седина. Легкая, можно сказать, благородная, придающая лицу некую особую значимость. Наклонился ближе, разглядывая каждую морщинку, каждую черточку этого незнакомого лика, который отныне являлся моим собственным. Как странно. Вся Россия знала эти черты по портретам и фотографиям. Миллионы людей едва ли не молились на это изображение. А для меня оно оставалось чужим, словно маска, надетая в карнавал. И все же что-то в этом отражении уже начинало мне казаться родным. Может быть, уголок губ, поднимающийся в ехидной усмешке. Или особый блеск в глазах, когда в душе поднимались боль или гнев. Постепенно, незаметно для самого себя, я начал срастаться с этим образом, как дерево срастается с вросшим в него металлом. Болезненно, но, увы, неотвратимо. Медленно я снова провел рукой по небритой щеке, ощущая под пальцами шершавую поверхность. И вдруг поймал себя на мысли, что это движение уже не кажется мне чужим. Для 48 лет и примитивного века, в котором не могли лечить сифилис и тиф, ухоженность императора поражала своей почти неестественной тщательностью. Признаться, эта избыточная, на мой современный взгляд, забота о внешности сначала показалась мне преувеличенной для мужчины, даже для монарха. Однако, погружаясь в воспоминания своего нового «я», пришло понимание. Передо мной не просто человек, а живой символ империи, чей облик оттачивался десятилетиями строжайшего придворного церемониала. Каждое утро этого тела начиналось не с кофе и газет, а с целого ритуала. Травяные примочки для лица, паровые ванны с эфирными маслами, втирание редких бальзамов, специальные шампуни на основе яичных желтков и целебных трав. Эти процедуры, как выяснилось, сопровождали Николая с самого детства. Не как прихоть, а как неотъемлемая часть воспитания наследника престола. В этом не было ни тени той метросексуальности, что станет модной век спустя. Лишь холодный расчёт и вековые традиции. Кожа монарха должна была быть безупречной, как фарфоровая пластина. Волосы ухоженными, как деревья в дворцовом парке, предназначенном для дипломатических встреч. А руки и пальцы сильными руками военного, но при этом безупречными внешне, как замшевые перчатки поверх стального каната. Результат превосходил ожидания. Кожа этого мужчины, чей возраст без малого приближался к 50 годам, могла бы вызвать зависть у иной топ-модели будущего, и уж тем более у всякой местной красавицы. Ровная, почти без пор, с легким румянцем здорового кровообращения. Ни тени мешков под глазами, несмотря на бессонные ночи, не слишком глубоких морщин, хотя бы одна из которых непременно должна была прорезать лоб человека, несущего тяжесть управления огромной мировой державой. Пристально изучая отражение, я отмечал каждую деталь. Серые глаза, красивые и теплые, как дымка над лесным озером. Открытое, удивительно простое лицо, лишённое даже тени надменности, что обычно сопровождает безграничную власть. Поджарое жилистое тело, в котором не было ни грамма лишнего жира. Результат ежедневных прогулок, гимнастики и, безусловно, спартанского образа жизни царя Николая. Весьма аскетичного для самого богатого человека этой планеты. Даже его невысокий рост, который, как я знал из энциклопедии, так раздражал кайзера Вильгельма, казался теперь не недостатком, а частью его идентичности, самости. Царь не был гигантом, титаном из прошлого, героем из саг и былин. Он был человеком. Живым человеком, как и положено быть истинному правителю государства, живущего для и во имя собственного народа. Но более всего поражала не внешность царя Николая, а то, что скрывалось за ней. Невероятно крепкая нервная система, выкованная годами самодисциплины. Первые часы моего пребывания в этом царственном теле я, словно ученый, проводящий эксперимент, сознательно воздерживался от вмешательства в его естественные реакции, отмечая каждое движение, каждый жест, каждую интонацию голоса. И чем дольше наблюдал, тем больше поражался. Николай не допускал ни единого лишнего взмаха руки, ни одного случайного поворота головы. Речь его даже в критической ситуации лилась очень размеренно, практически без повышения тона и рваных пауз. Даже когда раздражение его прорывалось наружу, оно проявлялось лишь в едва заметном застывании взгляда или чуть более плотном сжатии губ. Пальцы, казалось, были высечены из камня. Ни дрожи, ни беспокойного перебирания складок одежды. Во всяком случае, в присутствии рядом других лиц я ни разу не наблюдал. Голос царя почти в любой ситуации сохранял бархатистую ровность. Веки не дрожали, щеки не покрывались бледностью или румянцем. Эта поразительная выдержка не была маской, которую можно надеть лишь на время, для официальных приемов или лицемерных бесед. Она пронизывала каждую клеточку, каждый нерв царя Николая, став его второй кожей, а точнее, единственной и истинной природой человека, с пеленок воспитывавшегося как живое воплощение высшей власти. В каждом его жесте, в каждом вздохе читалась многовековая традиция самодержавия, отлитая в плоти кровь. Он не играл роль монарха, он был монархом. Более того, являлся самой монархией как таковой, и лишь облеченной в человеческую форму. Говорят, будто существует особое понятие — царский характер. Это не просто совокупность черт, а некий почти алхимический сплав качеств, создающие впечатление величины личности, непререкаемые мощи, несгибаемые воли, способные сокрушить любые преграды. Таков был Пётр, рубивший головы стрельцам собственноручно. Таков был Грозный, движением брови заставлявший трепетать бояр. Таков был даже Николай I, чей голос в момент гнева и ярости, по воспоминаниям современников, звучал как удар набатного колокола. У Николая II ничего этого не было. Впечатления он не производил, не заставлял сердца сжиматься от одного лишь появления в дверях, не внушал страха, не внушал ужаса. Однако только ли ужас определяет способность монарха управлять огромной державой? На фоне своего отца, Александра III, богатыря, гнувшего подковы и серебряные рубли голыми пальцами, чья бородатая медвежья стать сама по себе была символом величия русского трона, Николай казался почти невидимкой. По сравнению со своими грозными предками, нынешний государь действительно выглядел тишайшим, точно как царь Алексей, который служил ему, по собственному признанию Николая, своеобразным образцом для подражания. Но это был только фасад его личности. Вопреки расхожему мнению, коим грешил и я, исходя из своих неполных представлений о последнем русском царе, Николай оказался человеком необычайного, почти патологического упрямства, а вовсе не той безвольной тряпкой, каковой его привыкли изображать историки и современники. Разумеется, для правителя его характер показался мне не вполне подходящим, ибо вслух Николай почти никогда не отстаивал своих решений перед подданными, родственниками или послами держав. Он соглашался с их мнением или молчал, или же отвечал неопределенно. Однако почти ничто, кроме долгих доводов убеждений, не могло заставить русского государя поменять свою позицию в каком-то вопросе. Ибо, отмалчиваясь и не возражая, Николай, тем не менее, всегда поступал по-своему, совершенно не думая о том, что его собеседникам казалось, будто им удалось его убедить. Он мог часами выслушивать доводы министров, кивая своей аккуратной бородкой, терпеливо внимать громогласным увещеваниям дядьёв, великих князей, даже принимать с кроткой улыбкой откровенные ультиматумы иностранных послов. Казалось, вот-вот и он уступит, сломается, примет чужую волю. Но именно здесь и таился главный парадокс его натуры. За этим покладистым фасадом скрывалась железная непреклонность, сравнимая разве что с медленным, но неостановимым движением ледника. Именно в этом парадоксальном сочетании, несгибаемой внутренней воли и полном отсутствии внешнего пафоса, заключалась главная трагедия Николая как правителя. Трагедия, которая в конечном итоге и предопределила его роковую судьбу.

То же касается и прочих одиозных назначений. От его слов меня едва не перекосило, будто ударили под дых. В отчаянии я махнул рукой и, пошатнувшись, опустился в ближайшее кресло. Спина прилипла к кожаной спинке. Перед глазами поплыли круги. Каждый удар сердца отдавался в висках, словно похоронный колокол, отсчитывающий последние минуты империи. Все рушилось. И самое страшное — рушилось по моей вине. Вернее, его вине, настоящего Николая. Алексеев лишь констатировал то, о чем давно предупреждал. В комнате повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь тиканьем массивных стенных часов. Наконец мне удалось успокоиться. Мы с Николаем разные люди, и то, что не вышло у одного, вполне может получиться у другого. Если мои министры бессильны, то единственной властью в городе на время бунта остается Государственная Дума. Ее признает толпа, и, вероятно, с ней связаны заговорщики. Я подозвал к себе Воякова. Вот что, свяжите меня с Радзянко. В отличие от нерасторопного Протопопова, энергичный Радзянко вышел со мной на связь уже через час. Получив приглашение, председатель Государственной Думы не собирался медлить и прибыл в расположение штаба на шикарном автомобиле в сопровождении вооруженного эскорта из преображенцев и волынских стрелков. Впрочем, теперь это уже был не председатель подделки под парламент, каким его всегда почитали при дворе. В данный момент со мной разговаривал настоящий полновластный хозяин затопленного бунтом миллионного города. В расположение штаба петербургского гарнизона он прибыл явно без опаски. Во-первых, неприкосновенность гарантировал ему личный император. А во-вторых, и я, и сам господин Радзянко прекрасно понимали, что стержень восстания не может быть заключен сейчас в одном человеке, пусть даже лидере Думы. Убей я его. Останутся еще несколько сот депутатов и огромная толпа бастующих горожан. В связи с дрожащими руками, протянувшей мне телефонную трубку, казалось, боялся даже дышать в этот момент. Я взял тяжелый аппарат, ощутив холодный металл в ладони, и снова откинулся на спинку кресла, будто эта опора могла защитить меня от надвигающейся бури. Депутаты Думы единогласно требуют немедленной отставки вашего правительства, государь. Начал Радзянко без предисловий. Сходу, едва поздоровавшись, будто разговаривал не с императором, а с одним из своих думских товарищей-крикунов. Его голос звучал вызывающе, почти фамильярно. И заметьте, это единодушное требование всего представительного собрания. На сегодняшний день полная смена кабинета министров является мерой, способной остановить кровопролитие. Мои пальцы сжали трубку так, что кости побелели. «Ах, вот оно что!» Я насильно выдавил из себя вежливую усмешку, хотя каждый мускул моего лица напрягся от ярости. «Видимо, именно поэтому вы устроили этот спектакль с буйствующим народом. Трудно было с Путиловым договориться о массовых локаутах». Радзянко, словно опытный фехтовальщик, легко парировал. «Не будем бросаться друг в друга взаимными обвинениями, Ваше Величество. И так далеко можно зайти». Его голос приобрел опасную мягкость. «Вы меня еще изменником назовите». «А разве вы не изменник?» Я нарочито удивленно хмыкнул. «Формально после указа о роспуске Думы вы более не являетесь ее председателем и вообще депутатом. Отказ подчиняться указу законной власти, указу о роспуске Думы, есть государственные измены чистой воды, тем более во время войны». В трубке послышалось едва ли не шипение. Вопрос лишь в том, что именно считать законной властью. О, вот даже как! Мой голос стал опасным, как лезвие стальной бритвы. Давайте оставим эти споры, Ваше Величество, внезапно серьезно заявил Радзянко. Положение в столице, ей-богу, грозное. Я искренне тревожусь за судьбу Родины и народа. Я откровенно расхохотался. «Полегче на поворотах, Михаил Владимирович. Меньше пафоса. А то мне может стать дурно от такой лицемерной риторики». «Вам может стать дурно от слова «родина», государь?» — невинно спросил Радзянко. От наглости председателя меня вдруг охватило странное ожесточение, смешанное с азартным задором. «От ваших речей, милостивый государь!» — воскликнул я. «Высокопарные фразы о родине и народе не должны исходить из уст предателя, который только что поднял руку и на то, и на другое». На другом конце провода повисла молчаливая пауза. Когда Родзянко заговорил снова, в его голосе появилась задумчивость. «Мне кажется, государь, вы несколько изменились. Манера речи и поведения не вполне соответствуют вашим обычным привычкам». «Да бросьте, перевороты в стране происходят не каждый день. Так что мне несложно было измениться», — продолжил я, думая, как прекратить перепалку и вернуться к делу. «В любом случае, вы требуете невозможного. Я прекрасно осведомлен, да вы и не скрывали, что Государственная дума в лице руководителей военно-промышленного комитета сознательно инициировала беспорядки в городе. Искусственное повышение цен на хлеб, массовые локауты, угроза солдатам гарнизона отправкой на фронт. Охранка обо всем осведомлена. Прокрутить нити, которые приведут меня к фамилиям конкретных депутатов, несложно». Я сделал паузу, давая ему осознать сказанное. «И вот мое предложение, Михаил Владимирович. Никаких репрессий против депутатов, если вы немедленно объявите о сложении полномочий Думой и призовете народ к спокойствию до окончания германской войны». В ответ раздалось нечто среднее между ругательством и нервным сопением. Затем Родзянко произнес с притворной легкостью: «Ваше Величество, вы, кажется, переоцениваете свои возможности». Но его голос дрогнул, выдавая напряжение. Этот человек, обычно такой жесткий и целеустремленный, впервые за весь разговор со мной казался неуверенным в своем положении. Воздух между нами наэлектризовался. Даром, что говорили через телефонные аппараты. И я точно понял. Следующими словами мы с ним определим, прольется ли в Петрограде кровь. «Вы не поверите, но то же самое я могу предложить и вам, Ваше Величество. Слово в слово», — наконец выдавил из себя решившийся Родзянко. «Вы в уме ли?» Голос мой источал яд. «А вы?» — парировал Родзянко. И вдруг в его тоне прозвучала неожиданная слабость. «Все зашло уже слишком далеко, государь. Мы разбудили зверя, которого не так-то просто будет усмирить». Он сделал паузу, будто собираясь с мыслями. «Признаюсь, Ваше Величество, движение пролетариев возбудило организованный нами локаут. Однако мы просто физически не смогли бы договориться с владельцами всех предприятий. А теперь...» Его голос сорвался. «Теперь бастуют все поголовно. Цены на хлеб подняли несколько крупных хлеботоргующих заведений. Однако сейчас, после массовых погромов булочных, в столице на самом деле нет хлеба. Поставщики из страха не везут зерно. А мукомольни и хлебопекарни стоят. На них нет рабочих. Да что там? В Питере не осталось ни одной неразгромленной хлебной лавки. Через день или два в столице начнется не искусственный, а настоящий голод. Ибо миллион ртов съедает за день уйму продуктов. Ответьте, сможет ли это успокоить толпу? И кого именно, государь, эта толпа сочтет виновной в рыданиях своих голодных детей? Вы ведь дворянин, не так ли?» Попытался я укорить его, чувствуя, как отчаяние сжимает горло. «Ах, бросьте риторику, государь, сейчас не до нее». Родзянко резко оборвал меня. «Риторика нам пригодится, но только Думе, а вовсе не старой власти. Сейчас ситуация предельно проста. Я не могу повернуть назад. Во-первых, потому что не хочу». Его голос стал откровенным, почти исповедальным. «А во-вторых, потому что не в силах. До расположения штаба я ехал в сопровождении восставших солдат гарнизона. Они сидели на подножках моего автомобиля, сверкая пристегнутыми к винтовкам штыками у самых моих окон. Как вы думаете, что будет, если я сейчас выйду к ним и объявлю, что сдаюсь? То же самое касается и всей Думы. Если Таврический хотя бы заикнется о том, чтобы идти на попятный перед старой властью, нас перережут в течение 10 минут. И хорошо, если перережут. Могут вытворить и похуже. Оставьте, жалости не вызывает», — сквозь зубы процедил я. «А мне не нужно вашей жалости», — взорвался Родзянко.

Разумеется, он не верил Николаю. И, в общем, имел на то полный резон. У моего реципиента имелось сотни возможностей благоприятно подписать Конституцию и, припевая, продолжить свою богатую, сытую, полную счастья жизнь монарха, который царствует, но не правит. Однако Николай II из раза в раз отказывался от каждой возможности. Результат бессмысленного упрямства императора был наблюдаем в данный момент, что называется, налицо. Окажись я в его худощавом теле, хотя бы в году 1913-м, я сделал бы самое простое — подписал Конституцию. При любом основном законе власть монарха в монархическом государстве в любом случае остается огромной, не меньше, по крайней мере, чем власть президента или премьера. Но формальное утверждение красивой конституционной бумажки мгновенно бы сняло с Николая ответственность за любые политические, экономические или военные неудачи, возложив их на председателя правительства, и значительно снизило социальное напряжение, убрав из рядов моих противников миллионы сторонников либерального строя, оставив в оппозиции только социалистов и террористов, а также превратило бы в союзников богатейших помещиков и фабрикантов. Существовало единственное «но». В 1914-м началась война. Изменить сейчас государственный строй означало одно — встряхнуть общество, отвлечь его от главной задачи, над которой трудились и умирали три долгих года миллионы российских подданных — от победы. Возмущение Родзянко тем временем постепенно угасло, словно костер, залитый холодным дождем. Председатель Думы пришел в себя, и когда он заговорил снова, его голос звучал размеренно, тихо, с ледяной убежденностью, которая была страшнее любого крика. «Я глубоко убежден», — он сделал паузу, тщательно подбирая каждое слово, будто выкладывая их на весы истории. «Я убежден, государь, что очень скоро вы будете горько сожалеть о принятом вами решении. Мы еще увидим, кто кого будет вешать за ноги на фонарных столбах». Его дыхание стало прерывистым. «Клянусь вам, не пройдет и 3 недель, как вспыхнет такая революция, которая до основания сметет все». Я сидел в кресле, сжимая холодную телефонную трубку. И хотя собеседник не видел меня, очень медленно и обреченно кивнул. «Абсолютно согласен с вами, Михаил Владимирович», произнес я негромко. И мой голос прозвучал неожиданно спокойно на фоне общей напряженности разговора. Здесь мне просто нечего возразить. В отличие от Родзянко, мне было знакомо содержание Каиновской энциклопедии. И известно заранее, чем закончится игра в русский бунт. Революция действительно до основания сметет все, и прежде всего, самих псевдореволюционеров. Родзянко немыслимо повезет. Большинство его товарищей по измене расстреляют, повесят, зарубят шашками, закопают в безвестной могиле. Но сам он скончается в изгнании, в каком-то нищем югославском селе, в жалкой убогой хижине на чужбине. Услышав мой странный ответ, Родзянко удивленно притих, как будто напугавшись непонятного поведения императора, которого знал уже много лет. Через несколько томительных мгновений, сдержанно попрощавшись, мы окончили разговор. Я медленно положил трубку, ощущая в душе черную пустоту. В комнате стало тихо, только часы на стене по-прежнему продолжали свой неумолимый ход, неумолимо перемещая меня и эту страну из размытого прошлого в жуткое будущее через страшное настоящее. За окном февральский ветер гнал по небу низкие облака, предвещая метель. Самую страшную метель, которая когда-либо поднималась над любимой Николаем Россией.